Василий Купцов. Красивая все-таки эта штука, северное сияние. Старому Найдаку не спалось. Годы как-никак. Да и было о чем подумать. Этот новый 20 век принес интересные штучки. Вот вроде этого маленького радиоприемника. Старый шаман слушал радио и качал головой. Войны, опять войны. Сколько живет Найдак на этом свете, все одно и то же. Где-то снаружи послышался странный ракочущий звук. «Может, шайтан-птица летит?» – подумал старик. Шум становился все громче, залаяли собаки. «Гости никак», – сказал Найдак самому себе. Понятно, что самому себе, ведь в чуме кроме него никого не было. Но то была не шайтан-птица. Шаман некоторое время с удивлением рассматривал эту небольшую штуку, наделавшую столько шума. «Ага», – вспомнил Найдак, – «да это же шайтан-нарты». Про шайтан-нарты старику уже рассказывали, но сам он ее никогда прежде не видел. Такие нарты, вроде как обычные, но сзади такой гудящий, идущий шайтан вертится, сам собой крутится. «Эй, папаша, где здесь Найдак, который колдун?» Не торопясь поднять зад с сиденья, спросил нелепо закутанный в меха мужчина лет это к 30. «Моя Найдак», — ответил Найдак. При встрече с незнакомыми он обычно сразу начинал играть «Моя твоя не понимает». «А я Сергей Павлович, во!» И, заметив, что данное представление не произвело на старика ровно никакого впечатления, добавил: «Понимаешь, браток, я...» И незнакомец, сдернув варежку, как-то странно выгнул пальцы на руке, будто стремился обхватить что-то такое, чего на самом деле не было. «Тоже шаман, наверное», — подумал шаман. «Чум, заходи, Сергей Павлович», — пригласил Найдак незнакомца, подтвердив слова приглашающим жестом руками. «И времени нет, дед!» — Сергей Павлович слегка выставил вперед нижнюю губу. «Дело у меня к тебе!» Найдак слушает. Конечно, старику не понравилось такое отношение к гостеприимству. «Но чум теплее!» «Лады!» — согласился мужчина и проследовал вслед за Найдаком в чум. «Так вот, я сюда по своим делам. Может, тундру вашу куплю, а может, и не стоит она того!» «У кого купишь?» – удивился Найдак. Были бы баксы, а продавец найдется», – осклабился гость, вновь делая магический жест пальцами. «Да не затем я полтораста кэмэк тебе пропахал, слушай. Бабу я с собой привез, да пообещал ее еще в столице, что тут северное сияние такое есть, что не хуже, чем по ящику прибалдеть можно. У неделю уже здесь, а ваше все это сияние никак не показывают. Меня уж самого разобрало. А эти хуторят, мол, не сезон. Какой не сезон? У меня на одной руке камешков». Мужчина сунул под нос Найдаку руку, каждый палец на которой был украшен перстнем с большим блестящим камнем. «Что любой сезон купить можно. Я им так сказал. Вот поеду к лучшему колдуну, да куплю северное сияние. Да и потом...» Сергей Павлович облизнулся. «Будет что вспомнить, как расскажу, что северное сияние покупал. Все наши зависти просто...» «Найдак твоя не понимает», — покачал головой старый шаман, хотя на самом деле уже начал понимать, что именно от него хотят. «Да я ж тебе русским языком говорю! О!» Мужчина вновь сунул под нос Найдаку руку со скрюченными пальцами. «Новый русский я, понятно?» «Понятно, понятно. Новый, не старый», — закивал Найдак. «Делай мне северное сияние, дед, я плачу». «Найдак не будет делать северное сияние», — покачал головой шаман. «Как это не будет? Я что, зря сюда 3 часа перся? Меня ж продуло всего. Ты ж колдун». «Колдун, шаман. Самый старый и мудрый». «Самый старый. А чё ж, не можешь, что ли?» «Северное сияние делает дух северное сияние. Джиз-быз вызывать». «Так вызывай своего джиз-быза». «Джиз-быз, большой жертва надо». «Ну так давай жертву, я плачу. Чё там, оленя, 2 оленей». «Джиз-быз, большой жертвы надо», — повторил Найдак, качая головой. «Найдак не будет вызывать джиз-быз». «Как это не будет? Будет, будет!» — явно подделываясь под чей-то голос, передразнил новый русский. «Вот это видал!» И Сергей Павлович извлек откуда-то из-под груды напяленных друг на друга меховых одежд небольшое ружьецо. «Найдак видел. Это наган называется». Найдак запнулся, вспоминая недавние события, ЧК и так далее. «А, нет, Маузер. Маузер большой, наган маленький». «Ты где понесло, даже удивился новый русский. Точно старый ты хрен. Ой, старый, покачал головой Найдак. Так тебе что, жизнь недорога? Спросил Сергей Павлович насмешливо и сунул под нос шамана уже не руку, а ствол. Найдак старый, Найдак пожил. Старый, пожил. Ладно, тогда я для начала твоих собак прострелю, потом оленей. Ой, плохой человек, как можно собак стрелять? А я постреляю. Ой, не надо. Тогда вызывай своего джизбыза, зови да погромче, пока мой глок голоса не подал, он у него громкий. Не надо, джизбыз. Выбирай, дед, или северное сияние, или постреляю твоих лайк. А что делать, что делать, запричитал Найдак. Что делать, а подать сюда духа, и чтоб сиянием этим, твою мать, поторопился, иначе я этого духа, скажу браткам, они из него духа душу вынут. Найдак взял бубен и нехотя вылез из чума. Сергей Павлович довольно улыбался. В самом деле уж, если он и с думцами, и с администрацией президентской запросто управлялся, ему ли какого-то колдунишку не уломать? Старый шаман, между тем, взялся за дело. С того момента, как он смирился с неизбежностью сего деяния, наступило спокойствие и даже некоторая деловитость. Возможно, Найдак просто не думал сейчас о последствиях, стуча в барабан и повторяя заученные на протяжении веков заговоры. Наконец, было названо имя джизбыза. Шаман, назвав заветное имя, замер на месте. Сергею Павловичу показалось, что он смотрит кино, а сейчас пленку почему-то остановили. Он даже хотел потрогать для проверки замершего в колдовском экстазе Найдака, но тут случилось это самое. Явился дух. Великий дух северного сияния джизбыз. Некоторые утверждают, что нет природного явления более прекрасного, нежели северное сияние. Но если бы эти некоторые увидели бы духа-покровителя самого прекрасного явления природы, они бы прибавили к определению еще и такую строчку: «Но нет чудища более безобразного, чем дух этого сияния». Едва Сергей Павлович взглянул, запрокинув голову на лицо духа, как его тут же стошнило. Куда там чужим и хищникам шварценеггеровским? Да такую харю в Голливуде не $1 миллион отвалили бы. И лишь подавив приступ тошноты, новый русский сообразил, наконец, что чудище к тому же еще и весьма велико. 5 метров в высоту, не меньше, а и плечи, соответственно. 3 ноги, каждая на 4-палой куриной лапе с кривыми грязными когтями, с бивень слона не меньше длиной. «Ты посмел вызвать меня, жалкий старикашка», — пророкотал дух великан. «Найдак вызывал», — подтвердил шаман. «Ну, это тебе даром не пойдет», — заявил дух. «Говори, чего звал. Показать меня, что ли?» «Этот русский, новый русский», — поправился Найдак, — «он северный сияний хочет». «Кто много хочет, тот мало получит», — захохотал джизбыз. «Хотя ты закон знаешь, чем за северное сияние платят?» «Найдак знает», — вздохнул шаман. «Согласен». «Согласен, согласен!» Не дав ответить Найдаку, выкрикнул Сергей Павлович. «Ну так я жду!» И джизбыз облизнулся. «Чё хочешь, все куплю!» – пообещал новый русский. «Ему человеческий жертва нужен!» – вздохнул Найдак. «Человеческий?» – удивился Сергей Павлович и спохватился. «Как человеческое?» «Таков закон!» – вздохнул старый колдун. «Вот именно, таков закон!» – подтвердил дух. «Вас тут двое!» «Кто из вас жертва?» «Он!» – взвизгнул Сергей Павлович, указывая на Найдака. «Пусть и я!» – вздохнул Найдак. Джизбыз взял Найдака своей безобразной рукой, поднес к 3 дыркам, по всей видимости, заменявшим нос, понюхал, повертел, попереворачивал. «Вы чего это мне мясо тысячелетнее подсовываете?» – спросил дух грозно. «Его даже собаки грызть не будут, весь засох и высох. 3-й сорт!» Джизбыс неожиданно проявил некоторые современные познания. Найдак оказался на земле, упал удачно, не расшибся, а чудище уже протягивало лапу к новому русскому. Сергей Павлович, выхватив глок, открыл стрельбу в джизбыза. «Ух, какой цыпленочек!» – почти ласково молвил дух загробастов, продолжавшего стрелять нового русского огромной ладонью. «Не вклюется! Какой пухленький, какой жирненький, пташечка ты моя!» И джизбыз попытался пощекотать продолжавшего биться Сергея Павловича уродливым пальцем. «А может, не надо?» – спросил Найдак робко. «Надо, старик, надо!» Дух еще немного полюбовался на нового русского, потом вздохнул. Я бы еще с ним побаловался, в клети поддержал. И добавил прочувственно: вот только голоден, больно. С трехметровой высоты слышался визг, летели вниз одежды из драгоценных шкур. Потом раздался жуткий вопль и тишина. Найдак не стал смотреть, как Джизбыз разделывает нового русского, подобно жареному цыпленку. Один раз когда-то видывал, и хватит. «Хорошо», — облизнулся дух, — «но мало. Ты того, если кто еще захочет северного сияния, ты не стесняйся, приглашай. Кстати, северное сияние — все как положено. И жертва будет и сияние». Небо вокруг вспыхнуло и занялось разноцветными огнями, а Джизбыз исчез, будто его здесь и не было. Найдак, слегка ошалевший, любовался переливающимися цветами грандиозного небесного явления. Да, Джизбыз постарался на славу. Такого прекрасного сияния не бывало уже давным-давно. «Да, красивая штука, северное сияние», — сказал Найдак самому себе, потом, вздохнув, добавил: «Жаль, полюбоваться некому».